и она вызвала сразу весьма обоснованные и резкие отзывы со стороны многих читателей и интеллигенции. Достаточно сказать, что в этом романе не только крайне искаженно представляется обстановка предвоенных и первых месяцев войны, но недвусмысленно и кощунственно оправдываются жестокие сталинские репрессии против лучших военных кадров страны. О Тухачевском, Якире, Убаревиче Стаднюк пишет так, как будто все они не были уже давно реабилитированы. Конечно, Молотов мог быть доволен. Тем не менее, этот роман много раз переиздавался. Еще в 1981 году он был переиздан большим тиражом в военном издательстве. Своим доброжелателям Молотов мог бы причислить и албанского диктатора Энвера Ходжу. Описывая встречи с советскими лидерами в опубликованной в Тиране книге мемуаров, Энвер Ходжа с симпатией говорил только о Молотове. Он, правда, считал, что Молотов был слабой в личном и политическом отношении фигурой, но только он заслуживает якобы уважения в послесталинском руководстве. Происходили у Молотова, конечно, и случайные встречи. Известный советский артист Юрий Никулин ехал однажды по улице на своей автомашине. На обочине он увидел старика, лицо которого показалось ему знакомым. Подъехав ближе, он узнал Молотова и предложил довести его до дома. Прощаясь с артистом у своего дома, бывший премьер сказал: «Внуки не поверят, что меня довез до дома сам Юрий Никулин». Однажды в середине 70-х годов встретил Молотова на улице и грузинский писатель Буачидзе, немало лет отсидевший в тюрьмах и лагерях как враг народа. В одной из своих неопубликованных работ Буачидзе писал: «Это произошло примерно лет 10 назад в Москве. Жил я тогда у брата, и мне часто приходилось пересекать Тверской бульвар. И вот однажды вечером мне бросилось в глаза, как будто где-то, да еще много раз виденное мной, чуть плосковатое лицо одного невысокого старика. Ба, да это же сам Молотов Вячеслав Михайлович, в юные годы носящий прекрасную музыкальную фамилию Скрябин. Долгие годы, еще какие годы, был вторым человеком в великом государстве, да еще после кого? После великого Сталина. И вот я теперь уже бывший враг народа, а следовательно, в те времена его личный враг, хотя был он тогда для меня так далек и недосягаем, как полярная звезда, могу сейчас пройти мимо него совсем близко, и если совесть позволит, даже не извинившись, как бы случайно, задеть его серый пиджак, на лацканах которого уже нет никаких знаков отличия, словно мы с ним равноправные из равноправных. И он избиратель, и я избиратель, но не избираемые. А было время, когда я на коленях, в буквальном смысле, столько-то не было, писал ему, и разве только ему, из мест заключения. А не подойти ли мне к нему, не представиться ли? С малых лет, привыкший почитать старших по возрасту, я очень вежливо, но не так уж робко подошел к бывшему председателю Совета Министров СССР. Подошел как равный к равному. И когда я с ним поздоровался, по моему акценту он сразу же узнал: «А, вы грузин?» Кто же никогда не скрывал, и сейчас не скрываю. Я всегда питал слабость к грузинам. Это из-за Сталина, наверное? Пожалуй, да. После любезных расспросов о здоровье: «Вот вы, Вячеслав Михайлович, долгие годы, да еще какие годы, плечом к плечу работали со Сталиным. Это только вы один имели право разговаривать с ним на «ты», называть его юношескими именами, то Коба, то Сосо. Не думаете ли вы написать о нем правдивые воспоминания? Для истории это, знаете ли, весьма важно». «Ну и написал бы, но кто напечатает? Кто напечатает?» Вячеслав Михайлович произнес с такой грустью, словно не он со Сталиным насадил это самое в нашей стране, в нашей жизни. а кто-то другой, скажем, человек вроде меня, то есть враг народа, пусть даже реабилитированный.